Глава 11. Я никогда не была влюблена. Мне всегда это казалось несусветной глупостью и участью таких же неумных девушек, которым больше себя занять нечем. Все эти вздохи, жеманность, кокетливые взгляды, томление в груди. Кому это надо? Да и со стороны выглядит ужасно. Тем удивительнее было, пусть и отдаленно, но ощущать все эти чувства в себе. Нет, я точно знала, что не влюблена в Данте. Однако о чем тогда говорит волнение, когда я начинаю думать о нашей встрече? Предвкушение, смущение. Мне определенно это не нравилось. И нравилось одновременно. И от того, что я с трудом себя понимала, было только хуже. Конечно, были и сомнения. Все же разум эмоциям затмить не удалось. Я все так же не могла доверять Данте. Подозревала во всех его поступках некий подвох, но отказываться из-за этого от свидания не собиралась. После некоторых раздумий я решила взять с собой навстречу один из своих эликсиров, а именно истины. Вот только надо было придумать, как заставить Данте его выпить. Достаточно всего несколько капель. Решение пришло за ужином, где подали на редкость съедобные булочки. Не сдобные и не сахарные. Но они уже хотя бы не отвращали своим видом и вкусом аппетит. Мне удалось прихватить две штучки, и на одну из них я незаметно накапала немного истинного эликсира. Он не обладал ни вкусом, ни запахом, поэтому выдать себя ничем не мог. От другой чистой булочки я предварительно откусила, чтобы не перепутать. Я подождала, пока все мои однокурсники уйдут из трапезной, не желая, чтобы они видели меня с Данте. Пришлось соврать Вайолет, что меня снова вызвал к себе библиотекарь, и, к счастью, она приняла это на веру. Данте, как и обещал, ждал меня снаружи у входа. Признаться, у меня были мысли, что он может не прийти. Забудет, например, или передумает. Но нет. Он стоял рядом с дверями, подпирая собой стену и скрестив руки на груди. «Привет, пай-девочка», — приветствовал он меня. «Хорошо себя сегодня вела?» «Как видишь!» — я усмехнулась и протянула ему булочку, пропитанную эликсиром. «Угощайся. От нашего стола вашему». «Какая щедрость!» — Данте весело засмеялся и сразу откусил от нее. «И даже вкусно!» «Удивительно, правда? Раньше такой роскошной еды здесь я не ела. Возможно, конечно, тебе везло больше, ты же здесь уже не первый год». Я беззаботно улыбалась и одновременно следила, как он ест мой презент с сюрпризом. «Не припомню такого», — Данте пожал плечами. «Ну что, пойдем?» «Пойдем». Я все же опасливо оглянулась. «А ты не боишься, что нас заметят? Мы вроде как не должны праздно проводить время». «Если мы встретим кого-то из наставников, я скажу, что помогаю тебе с учебой», — Данте повел меня к лестнице. «Главное, чтобы они не решили, что у нас роман», — я хмыкнула. Вышло немного нервно, но, надеюсь, мой спутник этого не заметил. «Это ведь запрещено правилами». «Договорились. На виду у всех целоваться не будем. И обниматься тоже». Он произнес это с такой легкостью, что я чуть не поперхнулась своей булочкой. Но потом Данте ухмыльнулся, и я с облегчением поняла, что он шутит. Ни обниматься, ни тем более целоваться у меня в планах на сегодняшний вечер точно не было. Если даже Данте и проявит подобное нахальство и захочет склонить меня к этому, то ему точно не поздоровится, клянусь. Я же перестану ему доверять окончательно и бесповоротно. «Куда мы идем?» — поинтересовалась я, когда на втором этаже мы свернули в один из коридоров с учебными кабинетами. Здесь не было ни души, поэтому я позволила себе немного расслабиться. «Сейчас увидишь», — загадочно ответил Данте. Вскоре мы оказались у винтовой лестницы, и Данте подал мне руку, чтобы помочь подняться по ней. «Осторожно, последняя ступенька самая узкая», — предупредил он и толкнул плечом дверь. На меня пахнуло прохладным вечерним воздухом. Я переступила порог и поняла, что мы на крыше. «Интересно, с какой стороны замка?» «Это Южная башня», — словно прочитав мои мысли, сказал Данте. «Я совсем недавно обнаружил проход сюда. Удивительно, что дверь не заперта. Либо чья-то забывчивость, либо в этом месте нет ничего важного, что можно было бы скрывать от студентов. «Во всяком случае, отсюда точно не сбежишь», — заметила я с усмешкой. «И вид — одни облака». Правда, облака были прекрасны. Плотные, пушистые, нереально большие, а в этот час еще и подсвеченные оранжевыми лучами заходящего солнца. Казалось, до них можно было дотянуться рукой. «Я так понимаю, ты тоже мечтаешь отсюда сбежать?» — спросил Данте, присаживаясь на каменный выступ. И мое сердце на миг замерло. Провокация или искренний интерес? Только бы эликсир истины уже начал работать. Я, сохраняя внешнее спокойствие, опустилась рядом с ним на выступ. «Мне кажется, об этом мечтают многие в Академии», — заметила я осторожно. «Мечтают», — Данте кивнул, соглашаясь. «Но далеко не все решаются на это». «Ладно, попробуем». «Данте, признайся, ты пытаешься меня спровоцировать на что-то? Тебя послали проверить меня?» Он моргнул и уставился на меня. Его лицо приобрело растерянное и одновременно серьезное выражение. «О чем ты?» Голос тоже будто бы стал ниже. «О твоем настойчивом интересе к тому, как я отношусь к побегу», без обиняков ответила я. «Посуди сам. Ты появляешься во время битвы, подсаживаешься ко мне и заводишь пространные разговоры, но с явной целью заполучить мое расположение. Уходя, ты бросаешь фразу, что собираешься бежать. Дальше ты чудесным образом ловишь меня под окнами ректора и предлагаешь встречу. И вот сегодня эта встреча состоялась, а ты снова почти с первых минут заводишь разговор о побеге и пытаешься узнать мое мнение. Если бы мы находились не в этом чудном местечке под названием «Облачная академия», я обвела рукой вокруг себя, то, возможно, подозрений никаких и не возникло бы. Но мы здесь все под колпаком у наставников и ректора. Нас пытаются сломить. Поэтому я не удивлюсь, если окажется, что всех нас сознательно провоцируют, чтобы выискать неблагонадежных. «То есть ты считаешь, что меня послал кто-то из наставников или ректор?» Данте вопросительно приподнял бровь. «Именно. Возрази, если есть чем. Иначе не вижу смысла в нашем дальнейшем общении». «Ух, какая вы прямолинейная девушка, мисс Эмили!» Данте усмехнулся одним уголком губ. Я пожала плечами. «И жду того же от тебя. Подковерные игры не для меня». «Что ж, я готов возразить», — он кивнул с полуулыбкой. «На битве к тебе я подсел, потому что меня заинтересовала твоя реакция. Я впервые встретил того, кто не скрывал своего отвращения к увиденному, и подумал, что, возможно, мы найдем точки соприкосновения. Я не ошибся. Чем больше я с тобой общался, тем яснее понимал, что передо мной сидит единомышленник. Прости, единомышленница». Данте усмехнулся, заметив, как я хмыкнула. «И да, я сознательно бросил ту фразу про побег, чтобы проверить твою реакцию. Но никак не с целью сдать тебя траст или наставником. У дерева, с которого ты пыталась шпионить за ректором, я действительно очутился случайно. И, кстати, рад этому. Все же было бы несколько жаль, если бы ты переломала себе ноги». «Несколько жаль?» — фыркнула я. Данте коротко засмеялся. «Мне просто понравилось болтать с тобой. Обидно, если бы я не смог этого делать и дальше из-за того, что тебя заперли бы в лазарете». «Допустим. И что потом? Зачем ты пригласил меня сюда?» «Я же только что ответил. Мне нравится с тобой общаться. Все просто. Или ты будешь искать в этом подвох?» «Я ищу подвох в твоих вопросах о побеге». Я вернулась к тому, с чего начала. «Подвоха нет. Я просто хочу понять, насколько сильно ты хочешь покинуть это место и готова ли рискнуть ради этого». Данте посмотрел мне прямо в глаза. Я пыталась найти в этом взгляде фальшь, как и в предшествующих словах, но не чувствовала ее. Значит, мой эликсир не подвел. Значит, Данте говорил правду. «А ты знаешь, как это сделать?» Мой голос все же чуть дрогнул. «Знаю, но не буду пока это озвучивать. Пока ты не начнешь мне доверять. Мне, знаешь ли, тоже проблемы не нужны». И он уже с прежней беззаботностью откинулся спиной к стене. «И вообще, может, это тебя заставили шпионить за мной?» Я хохотнула. «Значит, из меня вышел совсем никудышный шпион». «Я бы поспорил». Данте уже глядел на меня с весельем. «Если ты знаешь, как отсюда сбежать, почему не сделал этого до сих пор?» Я отвела взгляд и устремила его вдаль. «Потому что эта возможность появилась не так давно. Иначе я, не раздумывая, сделал бы это раньше», — прозвучал ответ. Его голос вновь стал серьезным и даже каким-то отрешенным. «Зачем тогда тебе делиться этим со мной? Ты мог просто сделать это сам, и все. Возможно, мне просто захотелось, чтобы еще кто-то получил шанс на свободу». Я не нашлась, что ответить на это. Данте тоже молчал. В этой повисшей между нами тишине прошло несколько минут. И все же я первая нарушила ее, спросив: «Как ты оказался в этой академии?» «Хочешь узнать, кто меня сюда отправил?» Голос его звучал нарочито бесстрастно. «Мой опекун. Родители и старшая сестра погибли, когда мне было 10. Пожар. Только мне удалось спастись». «О, мне жаль», — только и смогла сказать я. «У меня тоже нет мамы, только отец и брат, и я для них на нашем семейном дереве испорченный плод». Я удрученно усмехнулась. «И чем же ты им не угодила?» Данте оторвался от стены и перенес корпус тела вперед. «Похоже, всем. Не хотела идти по их стопам, выходить замуж, учиться тому, чему и они. А под конец и вовсе попыталась сбежать из дома. В общем, я ужасно непутевая и неблагодарная дочь». Я снова усмехнулась и потерла ладони друг от друга. Воздух становился все прохладнее, и пальцы на руках начали мерзнуть. Или же я просто нервничала, говоря о больном. «И куда бы ты сбежала?» Данте смотрел на меня с интересом. «Да куда угодно», — я засмеялась. «Но на самом деле подумывала о новом Арвоне. Там люди лишены здешних предрассудков и свободны в своем выборе». «И что бы ты делала с этой свободой?» Данте уже тоже улыбался. «Нашла бы что, поверь». Мне почему-то не хотелось посвящать его в свои планы и рассказывать об увлечении амулетами и эликсирами. Впрочем, и никого другого тоже. «Без дела не осталось бы. А ты? Чего бы хотел ты?» «Я бы тоже не отказался от свободы и...» произнес он задумчиво и как-то печально. Я ожидала продолжения, но оно не последовало. Вместо этого Данте выпрямился, чуть потянулся, разминая плечи. «Наверное, нам пора. Смотрю, ты уже совсем замерзла. А на мне даже нет куртки, чтобы накрыть твои плечи, как то полагается воспитанному молодому человеку. Мои же объятия, как я полагаю, ты не примешь в качестве согревания?» «Не приму», — со смехом согласилась я и поднялась первая. «И правда холодает. А еще мне работу по духовности писать, так что действительно пора идти, особенно пока нас не застукали». «Не волнуйся, я проведу тебя теми же тайными тропами. Никто и не догадается, где и с кем ты была», — весело пообещал Данте. «Тогда веди», — сказала я. «Леди, вперед! Он открыл передо мной дверь, но тут же мягко коснулся локтя, придерживая. «Не забудь о ступеньке». На лестнице Данте все же пошел впереди, страхуя меня. Иногда он все так же осторожно придерживал меня. И от этих касаний у меня внутри каждый раз разливалось странное тепло. Мы остановились в проеме между женскими спальнями и мужскими, чтобы попрощаться, и одновременно произнесли: «Спасибо». И, конечно же, тут же смущенно засмеялись. «Мне-то за что?» — спросил Данте. «Как за что? За приятный вечер», — я улыбнулась. «И за капельку свободы, по которой я так соскучилась». «А тебе спасибо, что согласилась на все это». Он тоже улыбался. «Для меня этот вечер оказался еще приятнее, чем я надеялся». «Да!» Данте вдруг что-то достал из кармана, потом взял мою ладонь и вложил это в нее. «Это тебе за булочку. По идее, это я должен был что-нибудь принести тебе, но проявил оплошность. Обещаю, что в следующий раз исправлюсь». «Значит, он рассчитывает на следующий раз?» Мои щеки потеплели. Счастье, что в коридоре было темно. «Иди же». Данте слегка меня подтолкнул. «Я подожду, пока ты зайдешь к себе». «Тут всего два шага. Со мной ничего не случится», — усмехнулась я. «Может, я просто хочу узнать, где находится твоя комната?» И он хитро прищурился. «Мог бы просто спросить». Хмыкнула я и все же пошла вперед. У своих дверей я еще на миг задержалась и помахала ему рукой. Он помахал в ответ. Очутившись уже у себя, я раскрыла ладонь, в которой лежал презент от Данте. Это была конфета в блестящей зеленой обертке. Настоящая роскошь в этих стенах. Откуда она у него, интересно? Я, не раздумывая, развернула фантик и сунула конфету за щеку. Мятный шоколад. Очень мужской вкус. И одновременно мой любимый.